Впереди сидели Айсман и один его человек. Вообще-то Айсман работал с двумя, но второго, которого он называл Гаваной, сейчас в джипе не было. «Как тебе сказать?» — задумчиво произнес Крымов. «Оказывается, в людях ошибиться может каждый. Даже я. Это открытие, Алексей, меня неприятно удивило. Видишь ли, я всегда считал себя безошибочным психологом». Тон его был спокойным и даже равнодушным, как будто он размышлял о звездах на ночном подмосковном небе. Именно этот тон разговора напрочь выводил из равновесия тех, кто Крымова хорошо знал. Потому что это означало, что полковник принимает совершенно новое решение, экспромт, родившийся сию минуту и, как правило, абсолютно непредсказуемый. И чаще всего эти экспромты появлялись, когда Крымова что-то категорически не устраивало. «Что за ошибка, Андрей Сергеевич?» — спросил Алексей и перевел свой сосредоточенный взгляд на белобрысого Айсмана. «Да ладно!» — возмутился Айсман. «Мы все сделали как надо!» Но голос его предательски дрожал. «Контейнер?» — спросил Алексей. «Нет», — усмехнулся Крымов. «Они действительно все сделали так, как надо. Контейнер проводили?» «Ну, я же говорю», — подхватил Айсман, — «без остановок до Ивангорода и...» «Контейнер они проводили и передали майору Глоттеру. Об очередном транспорте с товаром на таможне договорились. Сообщили нашему инспектору дату и номер машины. Сообщили?» «Да мы все сделали, и я не понимаю...» «Дату и номер они сообщили. И только после всего этого, спустя почти двое суток после выезда из Москвы, они обнаружили за собой слежку. Можешь себе представить, Алексей?» «Так вас что, накрыли?» — метнулся к Айсману Алексей, но тот отпрянул. «Никто нас не накрывал!» — резко ответил он. «Да и вообще, какая там нахрен слежка? Я же рассказывал, забрался какой-то мудак к нам в номер, но мы его и шуганули оттуда сразу. Андрей Сергеевич, почему у вас такие подозрения?» «Моя профессия, дорогой мой», — назидательно произнес Крымов, — «предполагает сплошные подозрения и требует рассеивать эти подозрения или превращать их в уверенность и принимать меры. Немедленно. Иначе не выжить». «Да ладно!» — снова беспечно буркнул Айсман. Крымов с интересом посмотрел на этого человека. «Ну ладно, так ладно», — согласился вдруг полковник. «Как скажешь. Только расскажи сначала, почему у тебя рожа разбита, а у Гаваны сломана рука». «Да крепкий сволочь попался». «Вот видишь, Алексей, наши лихие парни не смогли справиться втроем с одним человеком. Неужели я набрал такую бездарную команду?» «Да почему не могли справиться мы?» «И даже более того, этот неизвестный человек смог один запросто справиться с тремя нашими лихими парнями, да еще и заставить их говорить». «О чем он вас спрашивал, Айсман?» Белобрысый смертельно побледнел. Видимо, это для него было неожиданностью, но... «Я не довез твоего друга Гавану до больницы», — пояснил Андрей Сергеевич все тем же спокойным тоном. «У нас с ним состоялся серьезный разговор. Он мне все рассказал, а потом согласился с тем, что заслуживает самого сурового наказания. Я тут ни при чем». «Так о чем он вас расспрашивал?» Трясущийся от страха белобрысый Айсман был вовсе не похож на того самоуверенного хлыща, каким всегда казался. Он даже не сразу смог ответить, просто потому, что никак не мог сообразить в охватившей его панике, что должен говорить. Алексей смотрел на него и думал о том, что Крымов меньше всего похож на садиста, получающего удовольствие от издевательства над своими жертвами. Скорее всего, этот белобрысый человек давно уже не интересовал Крымова. И думал Крымов, скорее всего, давно уже о другом. Просто он должен был доиграть до конца. Бесконечная игра, просчитанная на несколько шагов вперед, вот смысл существования полковника Крымова. «Эх, — подумал Алексей, — ухватить бы хоть раз цель этой игры!» Но это ему пока не удавалось. А вот ощутить эту дьявольскую игру на себе, оказаться во власти липкого приступа страха, это Алексею уже довелось. Правда, не до такой степени, как Айсманну. А было это чуть больше месяца назад, когда на него неожиданно насели архаровцы из ФСБ. Тогда его скрутили и 2 дня продержали под замком, заставляя дать согласие работать на них. Надо было постоянно и подробно стучать о делах Крымова. На 2-й день Алексей сделал вид, что сломался и что согласен.